Глава 71. Какое же это счастье — пройтись с любимым мужчиной по мощёным дорожкам, смотреть, держась за руки, как волны набегают на берег, дышать теплым, пока еще летним дачным воздухом, слышать, как кузнечики трещат в траве. Кайф. Я обняла Марка за талию и прижалась щекой к его груди. «Никуда тебя больше не отпущу». «Это я тебя никуда больше не отпущу». Великан ласково погладил мои волосы. «Буду сторожить тебя. Кстати, позвони Алле. Она вчера очень сильно переживала. Я ей уже написал, что ты в порядке, но она, конечно, волнуется. Обязательно, но чуть позднее. После того, как приедет риэлтор. Он вот-вот должен подъехать», — напомнил Марк. «Пойдем потихоньку в дом. Такие разговоры лучше вести в помещении». После завтрака Марк сказал, что сегодня у нас будет особый гость, который все объяснит. «Узнай все из первых рук», — пояснил великан и добавил, что тот самый детектив, который звонил родителям Аллы, наконец вернулся из отпуска и готов нам все рассказать. Он работал на Майкла, Вера. Я это понял, когда вчера нашел его отчет в лэптопе. А вечером, когда ты уже спала, он позвонил мне сам. А как он тебя нашел? Костя с ним связался. Как только этот Леонид включил мобильный. Ему эта встреча тоже выгодна. Почему? Я смотрел, как на перекрестке на нашу улицу поворачивал темно-синий иномарка. Майкл болел раком, но умер он от инсульта. Смерть была мгновенной. Он не успел привести дела в порядок. Все произошло неожиданно, как бы странно это ни звучало, и за часть работы детектива он не заплатил. Не успел. «И ты хочешь выкупить у Леонида оставшуюся информацию?» — догадалась я. «Совершенно верно. А вот и наш гость». Темно-синий Ниссан остановился рядом с нашим домом. Из машины вышел высокий худощавый мужчина, лет 40-45, одетый в серую футболку, темно-синие джинсы. Лицо у него было загорелое и отдохнувшее. Точно, он только что вернулся из отпуска. «Марк», он протянул руку великану. «Леонид, рад познакомиться лично». «Взаимно». Я смотрела на детектива и пока не могла решить, нравится мне этот человек или нет, и главное, что он сейчас расскажет. Марк обещал, что даст мне все прочитать, но только после разговора с детективом. «Здравствуйте, Вера». Леонид повернулся ко мне и неожиданно тепло улыбнулся, как старый знакомый. «Вы знаете мое имя?» Детектив удивленно посмотрел на Марка, а потом ответил мне. «Конечно, я вас знаю». «Как вы поняли, наверное, Вера пока не читала ваш отчет, и поэтому начинайте рассказывать с самого начала». Мы сидели в гостиной нашего коттеджа. Леонид разложил на столе бумаги, среди них и конверты с фотографиями. И это он еще не все вытащил из своего рюкзака. «Да, расскажите, пожалуйста», — попросила я. «Я теряюсь в догадках. Вы все выяснили про Андрея Иванова. Майкл вас просил его найти». «Совершенно верно. В феврале господин Бергман обратился в наше агентство, он попросил разыскать своего друга, с которым потерял связь в 90-х. Обычная история. Ты об этом не знал, да?» Я посмотрела на Майкла, и он покачал головой. «Интересно, почему Майк никому не сказал?» «Об этом потом, Вера», — с улыбкой заметил великан. «Майкл имел право никого не посвящать в свои дела». «Да я и не спорю. А почему вы представились риэлтором? Как вы вообще его нашли?» Майкл рассказал, что когда-то родственники Андрея жили в деревне Алёхино под Москвой. «Также я знал, что он, скорее всего, женат или был женат на своей невесте, Зинаиде Дубровской». Была еще кое-какая старая обрывочная информация, которая потом не подтвердилась. Майкл не хотел, чтобы знали, что он разыскивает друга, поэтому я никому и не говорил, что действую в его интересах. Это обычная практика. Но смотря для кого обычная. И вы искали его в Алёхино, да? И не нашли? Не нашел, верно. Я искал и Зинаиду Дубровскую, и Зинаиду Иванову, но тоже было мимо. А вот Виктора Лисицына я нашел без особого труда. Он занимается продажей стройматериалов, у него свой сайт, и он очень активен в соцсетях. «Как интересно», — воскликнула я. «А мы в ту сторону и не смотрели особо. Лисицын живет в Москве, от него я и узнал, что Зинаида — невеста Андрея, и ваша Вера тетя. Ивановой так и не стала, а стала Лисицыной. Вообще Виктор не слишком хотел вспоминать эту историю. Мне пришлось обманом вытаскивать из него информацию». «Почему не хотел?» — спросила я. «Потому что жена его предала». Леонид вытянул длинные ноги и уселся поудобнее. Брак оказался коротким и неудачным. Зинаиду бросил Андрей Иванов, а она в отместку закрутила роман с Виктором, когда выяснила, что беременна, вышла замуж за Лисицына. А потом, когда ребенок родился, оказалось, что дочка от Андрея. Вот Виктор и ушел, не смог простить обмана. Откуда он узнал? «Значит, Агата точно дочка Иванова?» — добавила я. «Так Зинаида и сказала мужу», — пояснил Леонид. «Я чуть голову не сломала, разбираясь в их семейных драмах. А после того, как Виктор ушел, она снова закрутилась с Андреем. Это вы со слов Лисицына знаете?» Да, сначала только с его слов. Сам Лисицын уехал из Москвы на несколько лет, вернулся уже в начале 2000-х. С бывшей женой он больше не общался. Что случилось с ней и с Ивановым, он не знал. Но вспомнил, что у его матери была квартира. «Вы нашли мою квартиру?» Перебила я Леонида. «Совершенно верно. Дальше уже было просто. Квартира принадлежала Зинаиде Лисицыной. И я с ней познакомился. Она знала, что Андрей ищет Майкла. Я сказал, что когда-то был знаком с Андреем. Ищу его. Про Майкла разговора не было». Марк кивнул. Он явно уже знал эту историю. «Зинаида сказала, что знала всех друзей Андрея, а я какой-то мошенник. И вообще Иванов умер. Мне нечего ловить, если я хочу с нее что-то получить. Я проверил. Она сказала правду. Человек, которого я искал, умер. Я все это сообщил Майклу, считая, что на этом моя работа завершена. Но в последнем отчете я упомянул о дочери Андрея. И Майкл велел проверить, так ли это. И вот тут мне пришлось заочно познакомиться с вами, Вера. Я тоже его дочь, да?» Тихо спросила я. «Агата сказала мне правду? Мы с ней сестры еще и по отцу?» «Нет, вы сестры только потому, что ваша мама сестры», — покачал головой Леонид. «Ваша тетка утверждала, что Агата дочь Андрея. Но я уже знал, что это не так. Смотрите сами». Он пододвинул нам с Марком конверт с фотографиями. Я не знала, что ждала увидеть, но точно не еще две копии Агаты. «Это еще кто?» «Дочери Виктора Лисицына от второго брака. Как видите, девочки очень похожи на вашу двоюродную сестру. Точнее говоря, все три дочки пошли в мать Виктора, свою бабку. Агата его дочь». «Обалдеть!» — только и смогла произнести я, жадно всматриваясь в фотографии. «Просто одно лицо. Как будто я вернулась на несколько лет назад и вижу Агату-подростка. Ну как же так могло случиться? Тетя Зина ошиблась? Можете спросить у нее, если хотите. Но, наверное, история вашего рождения интересует вас не меньше». «Да, да, конечно. Агата вчера сказала, что моя мама увела у тети Зины жениха. Неужели это правда?» Вместо ответа Леонид потянулся к своему рюкзаку. «Узнаете?» Он положил на стол старый мамин клатч, в котором она давным-давно хранила документы. «Но откуда?» Вот и все, что я смогла вымолвить от удивления. «Счастливая случайность. Зинаида избавилась от многих вещей ваша мама, Вера. Но у вас живут очень любопытные соседи. И жадные. Что вы имеете в виду?» «Я уже раскрываю клатч. Никогда в него не лазила, мама строго запрещала. Говорила, что там важные документы. И меня это не касается. Я имею в виду, что когда расспрашивала ваших соседей о жильцах, старушка этажом ниже много чего мне рассказала. И про ваш брак, и про сестру, и про маму, и про бабушку, которая умерла, когда вы были маленькой». Леонид устало потер переносицу. «А потом вот этот клатч продала. Сказала, что с мусорки забрала, когда Зинаида его выбрасывала». «Старушку этажом ниже?» — недоверчиво переспросила я. «Такая маленькая, полная, да? Я даже не помню, как ее зовут. Зато она вас помнит, и маму вашу. И как она вашего отца выгнала из дома. Пил он. Да вы все сами можете прочитать. Там письма ваших родителей, Вера. Позвольте, я не стану их пересказывать».